100 миллионов, невозмутимо сказал Балат. Это так, на мелкие расходы. Джимми, может, еще 150 лимонов с собой взять? Здесь, я чувствую, нам кутнуть не дадут. Истратим их на более гостеприимной планете. Лейтенант подобрал челюсть. Повторяю, приказ всем посторонним покинуть корабль. Стесси обожгла его взглядом, полным лютой ненависти, притянула к себе Джима и крепко поцеловала его в губы. «Я тебя дождусь. Клянусь всем, что для меня свято». Девушка отпустила Йонгу и направилась к выходу. Вид у нее при этом был такой ласковый, что полицейские невольно шарахнулись от нее. Стесси уже с полчаса нетерпеливо расхаживала неподалеку от корабля, с тревогой посматривая на антигравитационную платформу, зависшую возле переходного люка громады каботажника. Сплинтер с Шредером хвостиками ходили за ней. «Они не найдут. Они ничего не найдут. Не могут найти», — бормотала Стесси. «Звездных волков подтянули?» «Ждут команды», — высунулся из-за ее спины Сплинтер. «Только свистни, они тут всех положат», — добавил Шреддер. На платформе появились полицейские с двумя голыми девицами, вымазанными в креме. Те не слышали приказа лейтенанта и до конца сидели в торте, пока их не нашли. В проеме переходного шлюза остались Блад и Джим. «Несмотря на то, что контрабанды мы не обнаружили», — донесся до Стесси голос лейтенанта, — «с этого момента вам запрещено ступать на землю Блуда». «На каком основании?» Блад по-прежнему был спокоен. «Пока проводился обыск, наша служба собрала множество косвенных улик, указывающих на причастность членов вашей команды к ряду преступлений. Там, где вы появляетесь, тут же обнаруживаются трупы очень уважаемых людей. Дон Хосе на аукционе, его сотрудники в казино Палас де ла Чезаре, дебош в ресторане «Рога и копыта», в результате которого ресторану был причинен материальный ущерб и было покалечено много добропорядочных граждан Блуда. Прямых улик на вас у нас нет, а потому вы не будете подвергнуты аресту, но вам предписано в течение 15 минут после оглашения этого вердикта покинуть Блуд. И до тех пор, пока с вас не будут сняты обвинения, на нем больше не появляться». Антигравитационная платформа пошла вниз. Джим нашел глазами Стесси и на прощание махнул ей рукой. Было далеко, но девушке показалось, что в его глазах блестели слезы. Капитан обнял Юнгу за плечи и отступил с ним назад. Люк за ними закрылся. «Сделать так, чтобы все обвинения с них были сняты», — жестко сказала Стесси. «Сделаем, хозяйка!» Каботажник мягко оторвался от земли и начал плавно подниматься вверх. «И найти ту сволочь, которая их подставила, лично, своими собственными руками порву!» «Да без проблем!» Шреддер со Сплинтером переглянулись и дружно ударили по рукам за спиной хозяйки. Главную проблему они уже решили. Арабелла со всеми пассажирами и экипажем скоро отправится на поля вечной охоты. А найти потом козла отпущения? Ха, да нет проблем. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.